Глава 9. На следующий день после референдума, побелевший от гнева, Крайл выкрикнул: «Результаты голосования сфальсифицированы!» «Тише! Ты разбудишь ребенка!» Крайл скривился, но сразу сбавил тон. Юджиния немного смягчилась и тихо заметила: «Совершенно очевидно, что большинство ротариан за межзвездное путешествие». «Ты тоже голосовала за?» Юджиния заколебалась, стоит ли ей говорить правду. Потом решила, что бессмысленно успокаивать Крайла ложью. К тому же раньше она не раз достаточно недвусмысленно выражала свое мнение, поэтому сейчас только подтвердила. «Да, уверен, так приказал тебе Пит». Это замечание захватило ее врасплох. «Нет, я сама могу отвечать за свои поступки». «Но ты и он...» Начал было Крайл. «Что ты хочешь сказать?» Возмутилась Юджиния. Теперь уже рассердилась она. Неужели Крайл собирается обвинить ее в неверности? «Этот политикан! Он рвется к власти, к посту комиссара, это все знают. А вслед за ним и тебе будет обеспечено высокое место. Твоя преданность будет вознаграждена, так ведь?» «Как вознаграждена?» «Мне не нужно никакой должности. Я астроном, а не политик». «Ну как же? Ты ведь уже получила повышение. Тебя выдвинули через головы других ученых, которые были намного старше и опытнее». «Мне хотелось бы верить, что это было сделано только благодаря моей упорной работе», ответила Юджиния и подумала. «Как же мне защищаться теперь, если я не имею права сказать ему правду?» «Понятно. Тебе хотелось бы верить в это, но тебя выдвинул Пит». Юджиния вздохнула. «К чему ты клонишь?» «Послушай», – тихо сказал Крайл. Он ни разу не повысил голос после того, как она напомнила ему о спящей дочери. «Я не могу поверить, что все население Ротора готово отправиться в крайне рискованное путешествие с гиперсодействием. Как ты можешь знать, что произойдет при этом?» «Разве ты можешь быть уверена, что гиперсодействие вообще сработает? Оно может убить нас всех!» «Дальний зонд дал хорошие результаты. Но были ли на дальнем зонде живые существа? Если нет, то ты не можешь знать, как живой организм будет реагировать на гиперсодействие. Что ты знаешь о нем?» «Почти ничего». «Почему? Ты работаешь в обсерватории, а не на ферме, как я». «А он немного завистлив», – подумала Юджиния. Вслух же она сказала: «Когда ты говоришь «обсерватория», тебе кажется, наверное, что все мы сидим в одной большой комнате. Я же рассказывала тебе. Я астроном и ничего не понимаю в гиперсодействии». «Ты хочешь сказать, что Пит никогда ничего тебе не рассказывал?» «О гиперсодействии? Он о нем сам ничего не знает». «Получается, что вообще никто ничего не знает?» «Ничего подобного я не говорила. У нас есть специалисты по гиперсодействию. Прекрати, Крайл. Кто должен знать, тот и знает. Другие не знают». «Значит, для всех, кроме нескольких специалистов, эти данные недоступны?» «Именно так. Тогда ты не можешь быть уверена, что гиперсодействие безопасно для человека. Это известно только специалистам по гиперпространству. И ты думаешь, что они точно знают?» «Я полагаю, что они проводили необходимые эксперименты». «Ты полагаешь?» «У меня есть на то основания. Они уверяют, что гиперсодействие абсолютно безопасно». «И они никогда не ошибаются. Они будут вместе с нами. Кроме того, я уверена, что они проводили эксперименты». Крайл прищурился и посмотрел на жену. «Теперь ты уже уверена. Дальний зонд – это твое детище. Были ли на борту зонда живые существа?» «Я не принимала участия в экспериментах. Я имела дело только с полученными зондом астрономическими данными. Ты не ответила на мой вопрос о живых существах». Терпение Юджинии истощилось. «Послушай, мне не нравится этот бесконечный допрос. И ребенок вот-вот проснется. У меня тоже есть два вопроса. Что ты думаешь делать? Ты полетишь с нами?» «Я не обязан. По условиям референдума тот, кто не хочет лететь, может остаться». «Я знаю, что ты не обязан. Я спрашиваю, ты полетишь с нами? Ведь не хочешь же ты разрушить семью?» При этом Юджиния попыталась улыбнуться, но улыбка получилась не очень уверенной. «Я тоже не хочу покидать Солнечную систему», – медленно и даже немного торжественно сказал Крайл. «Ты хочешь бросить меня? И Марлену?» «При чем здесь Марлена? Если ты готова рисковать собственной жизнью в этом диком эксперименте, это твое дело. Но рисковать жизнью ребенка?» «Если полечу я, то Марлена полетит вместе со мной», – твердо сказала Юджиния. «Запомни это, Крайл. Куда ты повезешь ее? На какое-нибудь недостроенное поселение в поясе астероидов?» «Конечно нет. Я землянин и при желании могу возвратиться на Землю». «На умирающую планету?» «Великолепно!» «Уверяю тебя, Земле еще отпущен не один год жизни». «Тогда почему ты переселился на Ротор?» «Я думал, что здесь смогу чему-нибудь научиться. Я не знал, что все обернется путешествием в никуда». «Да вовсе не в никуда!» – взорвалась Юджиния. «Если бы ты знал, куда мы направляемся, ты не стал бы так категорично возражать». «Почему? Куда же вы собираетесь направиться?» «К звездам. В небытие?» Они готовы были продолжать спор, но проснулась Марлена, открыла глазенки и что-то тихо пробормотала. Крайл бросил взгляд на ребенка и сразу смягчил тон. «Юджиния, мы не должны расставаться. Я очень не хочу терять Марлену. И тебя тоже. Оставайтесь со мной». «На Земле?» «Да. А почему бы и нет? У меня там друзья. Моих жену и ребенка примут без всяких осложнений. Землян не очень волнует сохранение экологического равновесия. В нашем распоряжении будет огромная планета, а не этот болтающийся в пространстве крохотный затхлый пузырь. В таком случае Земля – это огромный и невероятно вонючий пузырь. Нет, нет, никогда». «Тогда разреши мне взять Марлену. Если ты считаешь, что для тебя, астроном, возможность изучать Вселенную оправдывает риск межзвездного путешествия, это твое дело. Но ребенок должен оставаться в безопасности. Здесь, в Солнечной системе». «В безопасности? В Солнечной системе? На Земле? Не будь смешным. И ради этого ты затеял весь этот спор? Чтобы отнять у меня моего ребенка?» «Нашего ребенка». «Моего ребенка». «Хорошо, оставайся. Я даже буду рада, если ты останешься. Но не прикасайся к моему ребенку. Ты сказал, что я знаю Питта?» «Да, я его знаю. Значит, я могу сделать так, чтобы тебя выслали в пояс астероидов, независимо от того, хочешь ты этого или нет. А оттуда ты сам доберешься до своей заживо разлагающейся земли. Теперь же уходи из моего дома. Поищи место, где ты мог бы переночевать, пока тебя не вышлют с Ротора. Когда устроишься, дай мне знать, и я перешлю туда твои личные вещи. И не надейся, что тебе удастся вернуться. Этот дом будет охраняться». Горечь переполняла Юджинию, и она говорила то, что думала в этот момент. Она могла бы просить, умолять, упрашивать Крайла, спорить с ним. Но ничего этого она не сделала. Она не захотела простить Крайла и прогнала его. Все так и случилось. Крайл Фишер ушел, а позже Юджиния отослала его вещи. Крайл отказался лететь на Роторе. Его выслали. Скорее всего, он снова оказался на Земле. Он ушел от нее и от Марлены навсегда. Она прогнала его, и он теперь никогда не возвратится.